Стекло треснуло, открывая вид на горную долину. И я опять, как в тот раз в таверне, испытал цифровой оргазм от ощущения полноты жизни. Все вокруг казалось перенасыщенным. Чистейший воздух наполнял легкие. Я дышал и будто чувствовал на губах вкус сладкой родниковой воды. Поморгал, буквально впитывая сочные краски. Передо мной раскинулось светло-синее, почти прозрачное озеро, в котором плескались рыбы. Одна из них как раз выпрыгнула, блеснув чешуей на солнце, и снова ушла под воду. Озеро окружали невысокие горы. Легкая дымка скрадывала краски на склонах, и все равно пейзаж был невероятно ярким. Такого не увидишь в реале. На берегу горел костер, примерно в два моих роста. Вокруг него прыгали три худых человека, одетых только в накидки из перьев. Рядом сидели мужчины, человек 15, такие же молодые, как и я. Двое были игроками, а все остальные – NPC. Сидевший с краю махнул мне рукой и указал на свободное место. Я сел на плоский камень с красными узорами, и пляски вокруг костра тут же прекратились, будто все ждали только меня. Самый старый танцор, весь покрытый татуировками, вознес к небу кривой деревянный посох с навершием в виде птичьего черепа и заговорил. Сначала он говорил тихо, так что всем пришлось напрячь слух. Даже рыбы перестали плескаться. Потом голос стал набирать силу. Теперь он, к моему удивлению, был не скрипуче-старческим, а звонким и грозным. Старик говорил о гневе богов, о чужаках, приплывших из-за большой воды и укравших нашу землю. Призывал нас стать мужчинами, настоящими воинами, и вернуть расположение богов, проявив мужество и силу. Я шепотом попробовал узнать у соседа, что нужно делать и зачем мы здесь вообще. Но он шикнул на меня, а система дала мне 10 штрафных баллов. Голос все-таки подвел старика. Тот закашлялся, оттолкнул помощника, протянувшего ему флягу с водой. Сделал глубокий вдох и прошипел. «Да начнется испытание во славу истинных богов!» Я чувствовал напряжение соседей. Те, кто сидел передо мной, приподнялись с камней еще в момент, когда старик начал кашлять, а теперь распрямились, словно пружины, и ломанулись к нему. Я думал, они его затопчут, но дед лихо отскочил, а народ, толкаясь, стал разбирать оружие, сваленное в кучу возле костра. Здоровенный парень с черным иракезом, который делал его еще выше по сравнению с остальными, схватил дубину с черными же осколками на конце. Взревел, как бык, побежал к озеру и с разбега бросился в воду. Следом прыгнули еще несколько человек, но догнать здоровяка не смогли. Он первым доплыл до середины озера и нырнул. Не понимая, что они ищут в озере, я замешкался и оказался последним. Оружие уже разобрали, лишь какая-то палка сиротливо дожидалась меня в пыли. Система подсветила название и характеристики. Макуавитль, первый уровень, дробящее действие, урон 25, прочность 8 из 100. Состояние оружия оставляло желать лучшего. Рукоятка треснула, и к ней крепилось лишь три острых куска металла, хотя пазов для них было больше. Но я порадовался и этому. Тяжесть деревяшки вселила некоторую уверенность. Ненадолго, правда. Со стороны озера раздались крики. Зубастые твари с темными плавниками, поднявшись со дна к поверхности, рвали на части моих неудачливых соперников. Старики же на берегу вопили от восторга. Я притормозил, дожидаясь, когда твари либо уплывут, либо наедятся, но один из старичков огрел меня жердью, а его помощники столкнули меня в воду, и я поплыл. Выставил перед собой дубину, держась за нее как за спасательный круг, и медленно, без резких движений, двинулся к центру озера. Вода уже помутнела от крови, но я все-таки рассмотрел темный проем на дне, в который все пытались занырнуть. Что-то холодное дотронулось до моего живота. Я еле сдержался, чтобы не забиться в панике. «Горная щука, малек», — подсказала система. Я ткнул оружием вниз, отгоняя хищника. Подумал, если мальки способны разорвать человека, то каковы тогда их родители? Оставалось надеяться, что родители эти не встретятся мне на дне. Я вдохнул поглубже, выставил дубину перед собой и нырнул. Как же прекрасно было чувствовать собственное тело, хоть и цифровое. Пусть даже легкие начали гореть, а мышцы ног ныли от напряжения, все равно это давало ощущение жизни. Я скользнул в проем и оказался в туннеле. Он шел сначала вдоль дна, а потом поднимался и выводил в пещеру, которая укрылась внутри горы, подступавшей к противоположному берегу. Мне помогал огромный запас выносливости, но даже с ним я едва доплыл. Вынырнул в последний момент, когда воздух уже закончился, а шкала жизни персонажа начала убывать. Пещера была тускло освещена. Все-таки я дурак и вечно думаю не о том. Вот и сейчас, отдышавшись, первым делом заметил на стенах мох для того рецепта, который нашел в форте на Телусе. Рецепта у меня уже не было, но я его помнил. Выбравшись из воды, я споткнулся о мертвое тело. На окровавленных камнях лежал тот самый парень, который шикнул на меня у костра и не стал отвечать на вопросы. Ну и куда, спрашивается, торопился. Его правая лодыжка была разодрана щуками до кости, но убило его не это. Из уха торчал ржавый болт. Присмотревшись, я увидел дыру в стене, откуда этот болт прилетел. Отверстие располагалось на уровне головы человека, стоящего в полный рост. Непонятно было, что активировало ловушку, но рисковать я не стал. Присел на корточки, выгреб из карманов бедняги пару яблок, взял его копье с мифриловым наконечником вместо своей дубины и пошел на полусогнутых вдоль стены. Рассчитывал, что опередившие меня участники испытания разведают местность и дальше, обезвредив ловушки. Но узкий извилистый проход вывел меня в небольшую комнату с еще одним свежим трупом и грудой старых черепов. И из этой комнаты вели сразу 7 новых коридоров. Осмотрев убитого, я разжился лепешкой и прочной кожаной курткой. Прежде чем выбрать коридор, я решил восстановить силы и начал грызть яблоко. Тут за спиной послышался топот, и мимо меня, задыхаясь и выпучив глаза, пронесся туземец. Едва он юркнул в средний проход, как среди черепов что-то зашуршало, явно собираясь выбраться ко мне. Я уронил огрызок, развернулся и бросился за туземцем в тот же проход. Туннель сужался. В некоторых местах я мог пройти только боком, цепляя светящийся мох, но зато не приходилось опасаться ловушек. Если бы они здесь были, то их бы уже встретил мой предшественник. Повернув несколько раз, я уперся в тупик. Ни прохода, ни туземца. Я замер в недоумении, развернулся и хотел двинуться обратно, но уловил движение сзади над головой. Обернувшись, я неловко выставил копье в тот самый момент, когда с потолка на меня прыгнуло нечто похожее на крокодила с удлиненными лапами. Мифрил блеснул в свете люминесцентного мха, и тварь, дернувшись в воздухе, разминулась с копьем. Я попробовал достать ее снова, но каждый раз наконечник высекал искры в том месте, где она только что была, ни разу ее не задев. Я медленно пятился назад, а квинкана 35 уровня, смертельная для меня угроза, заботливо подсвеченная эфиром в красный цвет, надвигалась на меня, но не атаковала. На Телусе и Веспере квинканы не водились, а в реальности, насколько я помнил, они вымерли 40 тысяч лет назад, но Аврора диктовала свои законы. Руки аж зачесались от желания прикончить зверюгу и разобрать на ингредиенты, став первооткрывателем нового вида, да и шкура стала бы отличной броней. Но я понимал, что тварь мне не одолеть, и с досады не придумал ничего лучше, чем метнуть в нее яблоком. Фрукт угодил ей в лоб, отскочил и со стуком упал на пол. Она обнюхала его и по собачьи, склонив голову на бок, попыталась заглотить. Уточнять, понравилось ли ей угощение, я не стал. Бросил для верности и лепешку, развернулся и побежал. Выскочил на открытое место и затормозил, чуть не налетев еще на одну квинкану. Это было поменьше, доставало мне примерно до колен. И, похрюкивая, увлеченно тащила тело аборигена к куче с черепами. Пока она не обернулась или не прибыл любитель яблок, я прыгнул в соседний темный проем. Он был шире, но на стенах практически отсутствовал мох, который давал бы свет. В полутьме я пробежал всего 20 метров, как что-то крепкое ударило меня в лоб. В эфире. Вы получили урон. Минус 20 единиц здоровья. Наложен эффект оглушения длительностью 10 секунд. Повреждения снижены на 50%, так как урон был нанесен самостоятельно. В глазах двоилось. Голова гудела, но я стал шарить по полу в поисках выроненного копья, пытаясь сообразить, что еще за самостоятельный урон. Когда зрение вернулось и даже подстроилось под темноту, все стало понятно. Коварным врагом оказался потолок, который резко снизился сантиметров на 30. Сзади заверещали квинканы. Хотелось думать, что они там дерутся за свежий труп, а не обсуждают, как поймать меня сообща. Держа руку перед собой, я двинулся дальше. Через каждые 30 метров проход сужался уступами. Все меньше простора оставалось как между стенами, так и между полом и потолком. Мне пришлось сначала опуститься на корточки, а потом и вовсе лечь и ползти, как гусеница. Даже локти я уже не мог выставить. Было тесно, темно, но помня, что это игра, и застрять, оказавшись погребенным заживо, невозможно, я продвигался дальше по желобу до тех пор, пока не стал натыкаться на небольшие ровные отверстия в стенах, где было что-то холодное и липкое на ощупь. Плотоядная личинка квинканы, 4-й уровень. Съедобно плюс 20% к скорости передвижения под землей на 1 час. Судя по вике эфира, личинки оквинканивались к 5-му уровню. Пока же можно было их не бояться, а дегустировать, наслаждаясь острым экзотическим вкусом. Ну или продать аборигенам, как деликатес. К сожалению, Вики не сообщала, что конкретно провоцирует личинок на переход с 4-го уровня на 5-й. Так что я усмирил исследовательскую жадность и пополз дальше, стараясь их не тревожить. Потом за спиной послышались хлюпающие звуки, и что-то мокрое забралось мне сзади в штанину. Я взвизгнул и стал извиваться змейкой с такой скоростью, что даже не заметил, как головой пробил крышку, закрывающую проход. Глина вперемешку с травинками посыпалась за шиворот, но мне было все равно. Яркий свет ослепил меня, я пробкой вывинтился из узкого туннеля и покатился вниз по склону. Следом наружу высунулись квинканы и заворчали от солнечного света, как старые бабки. Личинка, которую я наконец вынул из штанины, моментально высохла на солнце, и я сунул ее в сумку про запас. Я попал в очередную долину, очень похожую на первую, только вместо озера текла узкая быстрая речка, а за ней устроили нечто вроде армейского тренировочного полигона. Там сейчас скакали мои товарищи по испытанию. Я умылся в речке и рванул через полосу препятствий. Там были ямы с узкими мостиками и острыми камнями на дне. Ряды лиан, натянутых на уровне колена и пропитанных чем-то едким. Деревянные каменные конструкции, которые, вертясь и шатаясь, мешали пробираться сквозь них и наносили урон. Больнее всего оказалось задевать лианы. Кислота, шипя, прожигала кожаные штаны и раз за разом понижала здоровье. Периодически я натыкался на трупы. Но не туземцев, а тех, кто хотел им помешать. На берегу лежали мертвые ярко-оранжевые жабы размером с корову, а вдоль тропинки, над которой болтались маятники-булыжники, белели скелеты, оставшиеся, кажется, от волков и от какого-то зверя, похожего на крупную кошку. Над кошачьим скелетом витал призрак в пятнистой шкуре, а на коленях перед ним стоял туземец, рыдал, рассказывал что-то и кланялся, не реагируя больше ни на что. Похоже, так выглядело таинство обретения тотема у воинов Ягуара. Уворачиваясь от маятников, я добежал до безопасной зоны и полез в Вики, но информации почти не было. Только пометка, что аборигены, впитывая силу тотема, могут либо превращаться в него, либо призывать себе в помощь. Тоже так хочу. Я бы даже согласился на волка, но над их телами призраков не было, только вороны кружили. В беге на горку по камням я преуспел. Не только быстро взобрался на гребень, но и обогнал нескольких подраненных конкурентов. Выносливости хватало. Я с легкостью шел вперед, не чувствуя напряжения и усталости. Подтягивал свое тело, перепрыгивал с камня на камень. Солнце поднималось все выше, и когда я достиг границы долины, оно уже стояло в зените, припекая мне шею и бритые виски. Еще одно новое ощущение в цифровом облике. Раньше почувствовать кожей оттенки температуры не было никакой возможности. С гребня открылся вид на следующий этап испытания. Отвесный скалистый спуск вел в рощу. Земля у подножья была покрыта чем-то белым. Сначала мне показалось снегом, но потом я понял, что это кости. Их прибавлялось, видимо, с каждым годом, когда во время испытаний кто-нибудь погибал, сорвавшись со скалы. Вот и сейчас я разглядел внизу загорелое тело со свернутой головой и сломанными ногами, недавно бывшее моим конкурентом. Еще несколько человек прилипли к скалам и медленно спускались на разном удалении от меня. Задерживаться в этой долине покоя, как ее именовала карта, я не хотел. Наметил путь, метнул копье вниз, чтобы не мешало, и стал спускаться. Медленно, но верно, я добрался до брошенного копья и дальше продвигался без происшествий. Несколько раз отдыхал на удобных уступах, подкрепился парой яиц из гнезда неизвестной мне птицы и чуть не сорвался, когда мимо меня пролетел абориген из отстающих. Костей было море. Человеческие скелеты валялись вперемешку со зверинами. Среди них была и квинкана невероятных размеров. Сквозь череп я прошел как в дверной проем, даже нагибаться не пришлось. Я не понимал, что надо делать в этой локации, а мои товарищи разбрелись кто куда. То ли искали что-то, то ли молились. Один, сидя на груди костей, раскачивался перед призраком толстого существа, напоминавшего медведя. Другой откопал череп, похожий на волчий, и нацепил его на голову в виде шлема. Вики молчала, упомянув только некое таинство покоя. Но ни покоя, ни безопасности не ощущалось. Воздух искрился, по телу пробегали мурашки, и все вокруг будто замерло в ожидании неизвестной команды. Я даже не стал шмонать упавших аборигенов, хотя у одного на груди блестело что-то золотое и явно полезное для меня. Но время шло, парень в шлеме из черепа был все еще жив, кости не сомкнулись на его голове, да и остальных костяные лапы не хватали за ноги. Так что я, осмелев, тоже решил попробовать и выковырял острый зуб из челюсти гигантской квинканы. Взял самый маленький, но все равно он был длиннее моей ладони и с трудом поместился в сумку. Как только он отделился от челюсти, появились системные характеристики, заставившие меня удивленно присвистнуть. И раздался звук, который прозвучал пугающе громко на фоне окружающей тишины. Я напрягся в ожидании кары. На меня осуждающе покосились туземцы, которые бродили рядом, а челюсть квинкана с тихим скрипом схлопнулась, как бы намекая, что больше ничего не обломится. И все. Опять тишина.